Андрей Ткачев, Евгений Пожидаев. Проект «Близнец». Книга вторая. Глава первая. И вижу ее. Анна Лазарева выходит на балкон грациозно и с легкой насмешкой на лице. Она смотрит мне в глаза, как хищник перед броском, а сама потрунивающе улыбается. «Видел бы ты сейчас свое лицо?» «Нет, красотка, с лицом у меня все в порядке». Может, на долю секунды на нем сверкнуло искреннее удивление, но не больше. Анна Александровна этой фразой скорее имеет в виду, что давно за мной наблюдает. Вопрос только в том, на этом вечере или вообще. Ведь мы уже с ней пересекались взглядами, когда встретились на светском рауте в честь презентации новой версии драгоритного покрова. Сейчас она стоит под аркой и выжидающе смотрит на меня, будто ждет с моей стороны следующего хода. Судя по тому, как меняются мимические морщины на симпатичном лице, раздумывает: нападу, предложу союз или выкину другой неочевидный ход. А я всего лишь смотрю на нее, любуюсь. Тяжелые локоны рыжих волос переплетены в замысловатое произведение искусства, сложное, дерзкое, невероятно обольстительное. Во взгляде голубых глаз читается многое, но еще больше скрыто, словно Анна Александровна знает некую тайну. Алые губы слегка приоткрыты. Никогда не знаешь, что сорвется с ее уст. Угроза, острое точно лезвие, или пленительный шепот, сладкий, как запретный плод. Ее платье — алое зарево. Нежная ткань облегает каждый изгиб тела, подчеркивая точеный силуэт и упругие, явно тренированные мышцы. Элегантный разрез позволяет мелькнуть стройной бледной ножки, обутой в черные лаковые туфли на высокой шпильке, опасный, как кинжал. Не удивлюсь, если весь ее элегантный наряд может быстро трансформироваться в боевое облачение. Она, я точно уверен, способна напомнить миру, красота — это оружие. Золото сверкает на ней, массивные браслеты, тонкие цепи, кольца с драгоценными камнями. Все кричит о роскоши и бесстрашии. Всем этим вещам нас обучали в проекте. Единственное, что тогда она могла выглядеть иначе, потому что мы не сказать, что были прямо хорошо знакомы друг с другом. «Даже не пригласишь меня на свой уютный балкончик?» Девушка недовольно поджимает губы, разве что не топает каблуком. «Как раз собирался. Холодно бросаю, прохожу мимо нее, жестом подзываю официанта и ловко подхватываю два бокала. В каждом красный игристый напиток и одна единственная вишня, которая покрывается маленькими пузырьками и всплывает. Она касается поверхности, пузырьки на ней схлопываются, и вишенка снова идет вниз». «Составите мне компанию, Анна Александровна». Улыбаясь, но не дружелюбно, а скорее с намеком на то, что тоже готов сыграть в эту игру. «Разумеется, Алексей Федорович», — отвечает она, на губах улыбка, в глазах коварный блеск. Я протягиваю ей бокал, и вместе мы выходим на балкон. Анна не особо заинтересована в элитном напитке. Она ставит его на мраморные перила, как раз предназначенные для этого, смотрит больше в сад, контролируя каждое мое движение боковым зрением. Что же, тоже так умею. Облокачиваюсь рядом. Необычное шампанское с вишенкой подождет. Насколько мне известно, вкус лучше всего раскрывается в момент, когда алая ягода зависает в центре бокала, как в невесомости. Напиток, конечно, не какой-нибудь артефакт, однако и просто необоснованно дорогостоящим его не назвать. Предлагаю игру. С легким вызовом говорю я, в этот же момент дуновение ветра доносит до меня аромат духов Анны. Легкие фруктовые ноты и что-то более изысканное, приятно горькое. Впрочем, контроль я не теряю, ведь прекрасно знаю, на что способны близнецы. Сам такой. «Не крестики-нолики?» спрашивает она, продолжая наблюдать за кутящими благородными на садовых дорожках и скамьях. Хе, невольно усмехаюсь. Для обычных людей крестики-нолики ничего не значат. А вот всем близнецам, рано или поздно, приходилось проходить через эту игру. Какое-то специальное испытание-тренировка, суть которого мы не понимали даже спустя несколько лет. Еще один намек на наше общее прошлое. Я задаю вопрос и получаю честный ответ. Ты тоже. О, так сразу. Стреляет она в меня взглядом из-под ресниц. Жест не столько соблазнительный, сколько угрожающий. Спрашивай. Как давно ты поняла, что я — это я? Специально задает такой вопрос, на который нельзя ответить односложно. На самом деле, я все поняла сразу после того, как прежде бездарный Орлов вдруг выдержал синергетический удар огня и воздуха. Она задумывается на несколько секунд. Хорошо, что мало кто действительно чего-то смыслит в магии и доступной силе, что дают круги. И это все? Хмыкнул я разочарованно. Никакой слежки, никакого сбора информации? Нет, почему же? Чуть нахмурилась Лазарева. Я наблюдала за тобой издалека. Чистка банды Горшкова — это достойно, хотя ты мог обойтись и без пада. Кстати, мои пташки напели, что на тебя очень зол. Плевать, — лениво отвечаю я. Значит, ты с ним еще не сталкивался. Хихикает она звонким ручьем и продолжает. Дальше ты доблестно сражался с поляками. Она говорит это с легким сарказмом, будто обесценивая не только мое достижение, но и жизнь людей на приграничной территории. Последние сомнения ушли. Я просто ждала твоего возвращения и подходящего времени, чтобы встретиться. Я удовлетворен ответом. Сдержанно киваю. Теперь твой черед. Сложно было убить оригинального Алексея. Она поворачивается ко мне и смотрит в глаза. Вот уж не ожидал, что вопрос будет настолько бесполезным. Но тем лучше для меня. Не придется выдавать о себе больше, чем хочется. Впрочем, она и так знает про меня многое. На тот случай, если между нами начнется противостояние, надо наверстывать. Обязательно позже велю Аманде, чтобы она собрала некоторую информацию. Первое убийство — это всегда сложно, отвечаю холодно. Но Алексея я не убивал. Без подробностей. Мне в этом плане тоже повезло, отвечает Анна Александровна. Люди проекта сделали первый шаг за меня, а потом... Она вдруг резко теряет улыбку и осекается, будто чуть не сказала лишнего. Они вообще подарили нам жизнь. За это определенно стоит выпить, предлагаю я, поглядывая на бокалы. Вишенки к этому моменту уже поймали баланс, сохраняя нейтральную плавучесть. На брудершафт Лазарева, озорно сверкнув глазами, приподнимает точеные брови. С удовольствием. Сложно отказать такой прекрасной даме. Уверенно отвечая на ее вызов, маскируя свое пристальное внимание медовым комплиментом. Отравить она мой бокал не могла, а возможное нападение точно успею пресечь. Вы мне льстите, Алексей. Анна впервые улыбается без издевки и совершенно искренне. Все-таки девушки такие девушки, комплиментам всегда рады. Мы, как для двух представителей благородных родов противоположного пола, стоим даже слишком близко друг к другу. С одной стороны, меня манит девушка невероятной красоты, с другой — она идеальное оружие, как, впрочем, и я, а потому риск не настолько велик. Анна смеется, и в этом смехе определенно что-то есть. «За нас!» — тихо-тихо произносит она. Мы переплетаем руки, вишенки сверкают в бокалах, словно блестки. «За проект!» — тихо поддерживаю и чуть не добавляю за его внезапную смерть. Поднимаю бокал, и пенящая жидкость раскрывается невероятным вкусом на языке. Немного кисло, чуть сладко, но в целом настолько изысканно, что сразу понимаешь. Бутылки с этим нектаром долго ждали своего часа в погребах под замком. И главное, никакого на самом деле алкоголя, что немного удивляет. Последний глоток, и во рту остается лишь вишенка без косточки. Но приготовлена она нестандартно. Раскусываю ее и понимаю, что напиток — это лишь подготовка к действительно насыщенному, но просто божественному вкусу. На лице Анны в этот момент тоже вспыхивает удивление. Глаза открываются шире, взмахнув объемными ресницами, а зрачки на доли секунды расширяются. Вот такое удовольствие можно получить от обычных вишен, если готовит настоящий мастер своего дела. Мы медленно встречаемся взглядами, одобрительно киваем друг другу и снова поддерживаем между собой некоторую дистанцию. Этим жестом мы оба даем понять друг другу, что убивать прямо здесь и сейчас не собираемся. Однако ни о каком доверии еще речи не идет. Затем, мы, обсудив погоду и все еще сохраняя дистанцию, переходим к более непринужденной беседе. Никаких игр, никаких уколов, просто разговор двух взрослых людей, у которых есть нечто общее, по крайней мере, было, пока база проекта не взлетела на воздух. «Я тоже время зря не теряю», — рассказывает Анна, и ее голос становится более уставшим. В локальных боевых конфликтах, конечно, не участвовала, да и вообще сражаться не приходилось. У меня есть охрана, а почти весь ресурс уходит на бизнес и подобные дела. Она поворачивается ко мне и осторожно спрашивает. «А в чем твоя цель? Какую роль ты играешь?» «Перешел на сторону императора? Может, оппозиция, иностранные кураторы? Слишком близкие связи с новаками?» Разумеется, благодаря своей подготовке я знаю, что такие вопросы в лоб задаются не просто так. Тем более, когда их задает Лазарева. И не надо обманываться ее милой мордашкой. Она вовсе не рассчитывает на честный ответ, лишь пытается видеть изменения на моем лице, когда произносит то или иное слово. Не дождется. В этом плане, как и во многих других, я настоящий профессионал. Все мимо. Спокойно отвечаю и перевожу взгляд на ночные огни Новосибирска. А зря. Говорят, наследница Новаков такая красотка. Вы могли бы стать неплохой парой, особенно после того, как Польша признала свою неправоту и принесла извинения. Не видел. Отвечаю растерянно. Болик Новак достойный человек, хоть и наш враг. Какой интересный взгляд. Хмыкает Анна Александровна. Моя очередь спрашивать, что я и делаю. Но она, как и я, тоже не спешит делиться своими планами на жизнь. Юрка и Змейка уходят от прямых ответов. Я прекращаю задавать вопросы. Ни к чему портить настолько замечательный вечер с этой опасной красавицей. Дальше мы пьем вино, пробуем закуски. Для меня и для нее становится очевидно, что мы нравимся друг другу, по крайней мере физически. Нам приятно проводить время рядом друг с другом. Однако умом мы прекрасно понимаем, что без полного доверия никаких мыслей о сближении быть не может. Вполне возможно, что мы враги, просто еще не знаем об этом. В итоге, под конец вечера, расстаемся на позитивной, но неоднозначной ноте. Она и я в целом не против встретиться снова, но ясно даем понять друг другу, конечно, не прямыми угрозами, сунешься и пожалеешь. Никита сидит за рулем белого стрижа. Уже далеко за полночь, но она не думает зевать. Сосредоточен на дороге так, будто в любую секунду на ней может показаться ребенок или нечто, что грозит моей безопасности. Он везет меня в поместье, а позади едут еще два обычных стрижа сопровождения с моими новыми гвардейцами. В одном из них Федотов, а в другом Широтин. Эти двое пока самые сильные и надежные. Остальным парням, конечно, тоже доверяю. Ведь недавно все дали магическую клятву верности. Размышляю о своем. Анализирую диалог с Лазаревой, стараясь не отвлекаться на то и дело всплывающие в уме образы ее выдающейся внешности. Теперь мне уже очевидно, что проект «Близнец» не уничтожен. Вернее, какая-то его часть все еще существует. Причем я не знаю, насколько много выживших участников, кураторов или людей из руководства. Понятно одно. Они точно есть. И Лазарева тому прямое доказательство. А значит, вероятнее всего, есть и другие близнецы, которые уже могут быть внедрены в свои роды. Что же, раз уж есть другие близнецы, то это означает только одно. Рано или поздно я все равно с ними встречусь. Почему? Да потому что не собираюсь отсиживаться серой мышкой, а буду заниматься большими делами рода. Другие близнецы тоже с большой вероятностью. Именно поэтому наша встреча неизбежна. Лишь вопрос времени и стечения обстоятельств. К слову, столкновение может произойти не только на почве противостояния родов. Есть ведь еще и политическая арена. Да и прямые боевые столкновения никто не отменял. По возвращении в поместье встречаюсь с Амандой, которая любезно дожидается меня на кресле-качалке. Вечером на террасе находиться приятно. Дышится свежо, можно полюбоваться ночным небом. Велю охраняющим поместье парням с оружием пока прогуляться. Незачем им слушать наш разговор. Будут распоряжения, Алексей Федорович? Спрашивает помощница, перестав раскачиваться. А еще она отложила наушники в сторону. «Будут, Аманда, будут», — говорю я. «С завтрашнего дня ты должна будешь отслеживать всех подозрительных новых игроков на арене знати. Особое внимание обрати на тех, кто из пустышек резко стали влиятельными фигурами и продолжают возвышение. Еще собери информацию об Анне Александровне Лазаревой, но это сделай с особенной осторожностью, чтобы не привлечь к себе внимание». «Хорошо, господин», — кивает помощница. На следующий день, сколь много я бы не был загружен разными думами, все равно действую согласно своему плану. Знаковое событие позади, в ближайшее время я не собираюсь летать из Новосибирска, а значит, самое время вернуться к тренировкам. Денис как-то обещал, что посадит на территории имения специальные растения, который аккумулирует в себе ману и насыщает ею ближайшее пространство. Разумеется, эта энергия, подходящая для магических практик, по объемам и рядом не стояла с источниками, теми самыми местами, где высокий уровень маны просто потому, что так устроена природа. Безумно занятый работой Денис проводит меня к этим растениям, и указывает на простую самодельную площадку для тренировок. На ней я и начинаю заниматься. После долгого перерыва мне будет хватать даже этих крох свободной маны, ведь это лучше, чем ничего. Уже через несколько дней, когда пойдет более активный рост магической силы, придется закупаться специальными магическими кристаллами. Они позволят развиваться мне еще быстрее. И вот только тогда, когда не будет хватать даже их, я буду вынужден посещать специальные платные залы для магического развития. Такие заведения — отличные места для формирования кругов маны. Сложность только в том, что они находятся далеко за городом, и чтобы регулярно их посещать, бывает несколько раз в день, нужно тратить много времени на дорогу, что совсем неудобно. Моя главная цель от всех этих медитаций, тренировок и прочих практик — во-первых, превзойти пятый круг, во-вторых, сформировать шестой. Причем оба этих достижения — вовсе не название одного и того же магического перехода. Каждый круг в рангах, он индивидуален. Один маг может освоить первый круг на 99%, а другой — лишь на 20%. И что очевидно, от степени освоения круга будет зависеть сила мага. Я раскрыл потенциал своего пятого круга, пока только примерно наполовину, а потому есть куда расти. Побочная цель столь быстрого освоения и последующего формирования кругов — это обойти все риски. Они, несомненно, будут. Ведь настолько стремительное развитие подразумевает их по умолчанию. После многочасовой тренировки по программе моих наставников, составленной еще во время работы проекта, я решаю разгрести некоторые дела. После определенных успехов на границе с Польшей и последующими доходами у меня появились свободные деньги, которые нужно пристроить. Недавно Федотов хотел показать мне казарму. У меня как раз появилось время. Мы с ним прогулялись по этажам, посмотрели комнаты, заглянули в подвал и на чердак. Если подводить итог его словами, то звучит он так. Капитальный ремонт или снести проще, да заново отстроить. Проблему я понял. Может быть, свободен? Есть, господин. Кивнул капитан гвардии. Возвращаясь в поместье, я точно решил, что мне нужна новая казарма. Даже не одна, а много. Впереди у меня слишком глобальные планы, а потому личная гвардия будет большая. Первое правило в таких случаях — полезный гвардеец, обеспеченный всем гвардеец. Недолго думая, созываю Аманду и Дениса. Вдвоем они точно справятся с курированием проекта такого рода, тем более настолько сложного. Все-таки казарму построить — это не какое-нибудь мелкое дело, и очень дорогое. Денег сейчас точно не хватит, но по ходу стройки найду еще. Во время стройки можете обращаться к Федотову. Он будет выступать в роли представителя бойцов. Прислушивайтесь к его пожеланиям. Говорю я, но на том наше мини-собрание не заканчивается. Еще из интересного, куда я решаю инвестировать деньги. Первое — это тренировочная площадка, она же арена для поединков, как раз рядом с теми растениями, которые аккумулируют ману. Она мне уже скоро практически не будет нужна для медитаций, но для нынешних и будущих бойцов всегда актуальна. Будут тренироваться и развивать магические навыки. Денис и Аманда остаются в рабочем кабинете и приступают к поставленной цели издалека. Я покидаю их и направляюсь в ангар. Гвардейцы почти не попадаются на глаза, но я часто их замечаю, а потому знаю, что все они заняты делом. Федотов не зря ест свой хлеб. «Господин, какие будут планы?» — спрашивает Никита, выползая из уже почти готовой шестерки. «Нужно закупить машины. На всю гвардию не хватает стрижей». «Сделаю, Алексей Федорович». Парень спешно делает записи в свой новый планшет. «Да, теперь у всех моих слуг есть планшет и единое облачное хранилище. Это нововведение от Аманды. Не зря она хорошо разбирается в технике. По сути, она продавила это решение и доказала мне его полезность. Купи столько, чтобы хватило на всех. Запасом не бери, пока рано. Еще нужен один бизон, пригодится. Отдаю я распоряжение, и на том приходится свои аппетиты поумерить. Хотелось бы взять вместо белого стрижа чайку, но пока гораздо важнее снабдить всю мою личную гвардию транспортом. Это и называется холодный расчет, когда сиюсекундные хотелки уступают важным делам. Несколько дней спустя, совершенно случайно, замечаю в городе знакомую до боли фиолетовую машину с кислотно-зелеными дисками, которая когда-то была прекрасной жемчужиной, а сейчас же вырвиглазный аметист. Впрочем, дело каждого, но зато за счет яркой необычной покраски я вообще обращаю на нее внимание, и потому встречаюсь с Ильей Косолаповым. Тот самый парень, который входит в наш общий круг друзей с Артемом Поляковым и Сергеем Хрубовым. Да, тогда мы неплохо провели время на вечеринке. «Здорово, Алексей, давно не виделись». Илья, поправив хвост из длинных кудрявых волос и с искренней улыбкой на широком лице, тянет мне руку. С удовольствием его приветствую. «Все работаешь? Наверняка много дел?» «Не то слово», — восклицает он. Приятель так рад меня видеть, что едва не роняет толстую папку из рук. Как он сам говорит, в ней у него важная информация по работе, а еще много эскизов и оттенков для автомастерских, что специализируются на тюнинге. Илью я потому и уважаю, что он сам зарабатывает себе на жизнь, а не превратился в богатого мажора, который способен лишь тратить родовые деньги. Аметист все так же хорош. Не могу не сказать я, просто зная, что Илье это поднимет настроение. Он одобрительно улыбается и, наконец, говорит то, что у него давно на устах. «Поздравляю тебя с орденом мужества!» Илья горд за меня и с радостью продолжает говорить. «Мы с парнями даже специально собирались, чтобы новости смотреть. Ну, в них освещали события на границе. Я просто делал то, что должен. Лениво отмахиваюсь. Но лукавить не буду. Это пошло мне на пользу. Конечно, еще бы!» Вот так мы и разговорились. А потом Илье, да и мне тоже, приходит время ехать по делам. Уже перед прощанием он протягивает мне какую-то бумажку, явно что-то неофициальное, судя по оформлению и прочим признакам. «Похоже на билет», — беру я, вчитываясь в содержание. «В эти выходные мы с парнями снова собираемся». Илья чуть наклоняется ко мне и тихо шепчет. «Загородные нелегальные гонки». Дальше уже говорит в полный голос. «Людей будет много. В основном молодые аристократы. Ты как на это смотришь? С нами?» «Конечно», — уверенно отвечаю я, «ведь это то самое мероприятие, которое мне идеально подходит». Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. В назначенный день Никита на белом стриже привозит меня за город, в место, где через 2 часа будут проводить нелегальную гонку. Со мной 2 стрижа сопровождения, причем новые модели этого года. Никита как раз купил их на днях по моей просьбе. Он что-то там говорил об улучшенном двигателе и большой проходимости, но меня это на самом деле мало волновало. Всем своим видом велю оставаться за территорией особняка и быть начеку, кроме Федотова. Он сегодня будет моим личным телохранителем, по статусу положено, да и лишним не будет. Артем пока всего лишь маг 2-го круга, но в защите он очень хорош. Деловой костюм смотрится на нем необычно, мышцы бугрятся под тканью, а воротник мнется. И это при том, что костюм явно шили на заказ не больше года назад. «Оружие, господин?» спрашивает Артем. «Нет, оставь. Не с чем пугать народ. Твое главное оружие все равно при тебе». «Что правда, то правда», — улыбается Федотов и демонстрирует небольшой парящий камень над ладонью. Небольшой трюк, но хорошо работает на тренировку использования малых объемов энергии. Вместе с ним мы входим на территорию особняка. Нас встречает серьезная охрана. Судя по ауре, оба мужчины — маги как минимум 1-го круга. Что само по себе уже впечатляет. Ведь такие места в родовой гвардии, причем сильной и очень дорогостоящей гвардии. 2-створчатые двери в особняк широко открыты, но, судя по звуку, основная активность проходит на улице. Обхожу дом сбоку и вижу много людей, дорогие машины на парковке, отдельные столики, беседки. Кто-то жарит мясо на гриле, кто-то играет мини-гольф. Словом, помимо нелегальных гонок, развлечений для детей местной знати достаточно. Заметив знакомую фиолетовую машину среди остальных, тоже примечательных, без труда вычленяю в толпе парней и девушек 3 моих приятелей. Как раз к ним и направляюсь. Идем с Артемом по каменной дорожке. Слева группа людей о чем-то оживленно беседует и траятся кальянами, сидя прямо на травке. Справа что-то вроде стихийного творческого кружка. Одни позируют, другие пытаются их изобразить на холсте или увековечить в глиняной скульптуре. Это я еще научился не обращать никакого внимания на официантов, слуг, личных телохранителей, гвардейцев и прочих людей, которые не развлекаются, а работают. Причем таких здесь явно больше, чем благородных. Кстати, молодежь развлекается здесь не только всякими относительно безобидными забавами. Вон парень с девушкой, оба магии, соревнуются, кто выше построит башню. Первый использует кубики льда, вторая — земли. Несправедливо, как по мне. Но все же оба используют магию, что несколько их уравнивает. А вот посмотреть на двух парней, которые борются, облачившись в пады, вполне себе интересно. Глупое занятие, но полезное с точки зрения того, кому тоже предстоит иметь дело с врагами в доспехах. Дальше какая-то веселая девушка устраивает целое представление из огненных животных, которых она направляет прямо в воздух и тут же заставляет танцевать перед зрителями. «Господин, справа две подозрительные особы», — тихо говорит Федотов. «Судя по тому, что камни у нас под ногами и рядом заметно подрагивают, голова моей гвардии серьезно подходит к своей сегодняшней роли личного телохранителя. Поворачиваю взгляд, ожидая увидеть недругов. Но вместо этого замечаю двух красивых дам в ярких платьях. Они действительно что-то активно обсуждают, а когда замечают мой взгляд, лишь скромно смущаются. Я холодно улыбаюсь им и киваю из вежливости. Ничего больше. К своему стыду не помню их имен. С первой я познакомился на презентации Пада, она дочка купца, а со второй, с рыжими волосами, неплохо так потанцевал в клубе. Однако сейчас эти девушки мне совершенно неинтересны. Разве что если они снова дождутся меня в конце мероприятия. А пока я здесь за другим. К слову, невольно сравниваю этих девушек с Анной Лазаревой и понимаю, что на ее фоне они обе лишь, ну, просто симпатичные. Идем дальше. И теперь я уже не могу не отличить благородных девушек от простолюдинок. Не то чтобы я такой сноб и вообще стою горой за сословный строй, но с фактами не поспоришь. Ведь я вижу, как разительно одни отличаются от других. Все-таки долгие годы селекции и длинные хитросплетенные родословные за спиной приносят результат. Он заключается не только в том, что благородные настолько красивы, а еще и в магическом даре, здоровье и прочих подобных вещах. Когда я пробиваюсь к своим приятелям, что стоят возле дорогих, необычных и наверняка необычайно быстрых авто, от них как раз отходят другие молодые парни. Секунду назад они активно беседовали о чем-то, но, видимо, тема себя исчерпала. Хотя нет, они просто закончили рассматривать аметист и переключились на спортивную машину, напоминающую мне цветом крокодила, а формой — мыло. «Вот он, наш герой!» — широко улыбается подтянутый Сергей и спешит поздороваться. «Сегодня он точно в ударе. Один только его клетчатый винтажный костюм чего стоит. Уже не говорю про серую кепку-восьмиклинку и старую дубовую трость, которая дополняет образ. Машина у тебя сегодня тоже винтажная?» Отпускаю ненавязчивую шутку. «Мой род таким не занимается», — отвечает Сергей. «Хм, возможно, зря. О-хо-хо! Алексей, где же твой орден мужества?» Спрашивает стиляга Захар Поляков. «Сегодня он в самом модном костюме и самой надежной укладкой на голове. Разве что теперь почему-то не кичится дорогими украшениями. А ты, я смотрю, тоже приоделся, Захар». Тоже завязываю с ним разговор с позитива. «А орден дома в рамке. Я его решил поберечь». Затем здороваюсь с тем, благодаря кому я оказываюсь на этом мероприятии. Илья крепко сжимает мою руку и хлопает по спине. Не успеваю я ничего толком сказать, как он сразу выдает, что на духу. «Турбины новые поставил. А еще мне наконец-то выхлопную систему от Аркарпович установили и отладили». «Да, парни», — искренне улыбаюсь. «Вы время без меня зря не теряли. Врагов не били, но и в клубах много не зависали», — отвечает Сергей. «Да знаешь, Алексей, мы после тех посиделок твердо решили меняться», — неуверенно признается Захар. «Есть такое», — подтверждает в один голос Илья и Сергей. «Красавцы, парни. А ты чем похвастаешься?» — спрашивает Сергей. «Денег много заработал? Небось, купил чего?» «Ну да», — вспоминаю я. И первое, что приходит в голову, — это редчайшие в наших краях маленькие стайные рыбки, микроразборка галактика. Впрочем, вряд ли парни ценители подводного мира, как я. А потому решаю их лучше познакомить с моим внушительным движимым приобретением. Деньги, машины — все это материально. А вот мой новый доверенный человек. Мы с ним вместе прошли огонь, воду и медные трубы. Я указываю на Федотова и продолжаю. Артем Федотов, также известный как Валун, глава моей личной гвардии. «Так у тебя же ее нет», — задумывается Илья. «Видимо, теперь есть», — — отвечает ему Захар, положив руку парню на плечо. «С чем мы тебя и поздравляем?» «Артем Федотов. Капитан гвардии по правилам этикета называет свое имя сам». После того почтительно кланяется и снова отходит на задний план, чтобы внимательно смотреть по сторонам. Мы с парнями беседуем какое-то время. Я бы, конечно, больше слушал, собирал информацию и находил новые полезные знакомства. Но Захар, Илья и Сергей после некоторых моих достижений на границе предпочитают завалить меня вопросами, отвечая по мере желания и возможности. Затем ловко перевожу тему в сторону машины Ильи и спрашиваю. «Не страшно такую нагонку выставлять? Оу, тебе никто не сказал?» Косолапов недовольно окидывает взглядом друзей и остальных. «Это не гоночные машины, мы просто, ну, красуемся». А ведь я и правда без задней мысли подумал, что весь этот солидный автопарк будет участвовать в гонках. Но нет, молодые дворянчики слишком сильно любят свои дорогостоящие игрушки. Я буквально видел, как дрогнул Илья на мой вопрос. Он скорее против мутировавшего зверя выступит, чем рискнет любимым аметистом. Впрочем, дело каждого. Дальше мне рассказывают, что машины гонщиков, и они сами прибудут минут через 40. Причем места на парковке за территорией особняка уже подготовлены. И, само собой, мне начали объяснять, как вообще устроены эти нелегальные гонки. Причем подобные вопросы с моей стороны не вызывают никаких подозрений. Стало быть, прежний Алексей даже гонками не интересовался. Даже подробное досье и слепок памяти реципиента не могут гарантировать, что я буду знать всего, что происходило в жизни прежнего Орлова. Поэтому и такие вещи приходится учитывать. «Хм, почему мы сразу не рассказали?» — ворчит стиляга Артур. «Ставки высоки!» — вытянув указательный палец вверх, с умным видом говорит Сергей. «Мы же рискуем не только деньгами, но и репутацией в наших закрытых кругах. После я узнаю, что на таком мероприятии существует негласное правило. Ставки всегда делаются заранее, то есть я уже опоздал. Причем прилюдно и под запись, чтобы все было честно, и, разумеется, отвертеться было нельзя. Мои приятели поставили деньги на некоего гонщика, который предпочитает носить белый костюм с таким же белым шлемом, а зовут его Леонид. Он выступает на спортивном американском авто. Гонщики — это тоже не случайные люди, их выбирают из специального пула тех, кто умеет быстро и красиво гонять, у кого есть подходящее авто, и кто не боится рискнуть, ведь гонки нелегальные. Разумеется, в гонках имеют право участвовать и благородные. Это только добавляет интерес. Отдельная тема — это машины. Илья, он же владелец салонов по тюнингу, рассказывает мне, что визуальный тюнинг допускается любой. Я бы даже сказал, что поощряется, ведь так интереснее. Более зрелищно, что ли? Но это так, пустяк. Настоящий тюнинг скрыт от глаз. Илья начинает заваливать меня специальными терминами, попутно рассказывая, что именно его салон отвечает за любые апгрейды машин, что принимает участие в гонках. Турбокомпрессор или нагнетатель — пожалуйста. Облегчить кузов за счет карбона — сделают. Усовершенствовать подвеску, поставить спортивные тормоза — и все в таком духе. Все это доступно в салонах Ильи. «А ты хорошо устроился». Я одобрительно хлопаю друга по спине. Использовать развлечения дворянчиков еще для повышения собственного заработка — отличное решение. А ведь это еще и отличная реклама собственных салонов. В общем, лишнее подтверждение тому, что не зря я решил завязать дружеское общение с парнями. Они хотя бы могут мне быть полезны, а еще знать много кого, с кем мне будет полезно через них познакомиться. Илья тем временем не успокаивается, а все больше рассказывает мне и рассказывает, слишком увлеченный этой темой, не слишком интересуюсь, а интересно ли это его собеседнику. Перечислив всевозможные варианты тюнинга, он говорит, что машины все равно нельзя прокачивать выше определенного предела, ведь тогда устраивать гонки будет неинтересно. И вот этот самый уровень, он настолько строго определен, что проверка машин перед каждой гонкой занимает практически целую неделю. «Понятно, почему ты тогда так спешил. Я припоминаю нашу недавнюю встречу. Ладно, парни, покину вас ненадолго. Не теряйте». «Конечно», — кивает Сергей. «Я бы рад пообщаться с парнями еще, но на автомате каким-то чудом вылавливаю откуда-то из-за спины знакомый голос. Вот уж не ожидал встретить на нелегальных гонках одну из своих сестер-близняшек, Катю. Причем, судя по ноткам в голосе, она активно что-то доказывает и спорит. Отвечает ей некий парень, и он тоже очень недоволен. А еще больше, чем он, недоволен я. Никому не позволю обижать собственную сестру, ведь это влияет на репутацию рода Орловых, а значит, мешает моим планам. А потому, пробираясь через молодых дворян и многочисленных слуг, наконец выхожу к большому круглому фонтану. Сестра как раз стоит с противоположной стороны. Она хмурится, угрожающе размахивает пальцем и говорит на повышенных тонах. Разве что на мат не переходит. Но такое даже на подобных мероприятиях уже за гранью. Репутация рода — не пустые слова. Напротив нее стоит спортивного телосложения парень, без понятия, кто это. Досье у меня на него нет. Наверное, ему еще даже не исполнилось 18 лет. Они с Катей о чем-то активно спорят. Я особо не желаю погружаться в тему, потому что говорят они о музыке. Видимо, ребята не доросли еще до того возраста, когда приходит понимание, что о вкусах не спорят. Еще из интересного, замечая на них футболки с лого двух разных музыкальных рок-групп. Это многое объясняет. Конфликт тем временем накаляется. Катя специально не провоцирует парня, держит от него дистанцию. А он, наоборот, подходит все ближе и как-то даже слишком нагло размахивает руками. Неужели его никто не осадит? Еще немного, и руки распускать начнет. Проще всего мне будет охладить его пыл с помощью воды. Благо, в фонтане ее достаточно. Я концентрирую на ней ману и в любую секунду могу смыть парня точечной волной, но пока это терпит. Что интересно, никаких сдерживающих магическую силу артефактов рядом с фонтаном нет. Либо это чьё-то упущение, либо я даже не знаю, что думать. Глупо не обеспечить безопасность должного уровня, где полно молодых и горячих аристократов. Они ведь почти все поголовно маги. Я четко контролирую ситуацию, но не спешу вмешиваться раньше времени. Пусть сестра затачивает свой характер и учится отстаивать свое в этом непростом мире. В любом случае успею вмешаться, и тут слышу обольстительный женский голос. Черт, в самый неподходящий момент. Оборачиваюсь и вижу молодую девушку в сдержанном голубом платье. Водопад черных волос спускается крепкими закрученными локонами к плечам, а на губах яркая красная помада. «Алексей Федорович, вы не заняты?» Улыбается она с бокалом в руках. Любуюсь фонтаном. Отвечаю ей, а сам поглядываю вовсе не на струи пенящейся воды или скульптуры, а на придурка, который все больше повышает голос на сестру-близняшку. «Я вам не помешаю», — игриво говорит она. «Да-да, конечно. Я только рад составить вам компанию». Делаю паузу, чтобы она назвала имя. Что интересно, как раз этой девушке непонятно, из купеческих она или из благородных. «Валерия, для вас просто Лера. Приятно познакомиться», — отвечаю я, а сам замечаю, что недруг Кати переходит к более решительным действиям. Бульк. Небольшая струйка воды вырывается из фонтана и попадает прямо на платье моей новой знакомой. Она тут же вздрагивает, роняет бокал и спешно закрывает руками вырисовывающуюся грудь под мягкой голубой тканью. «Ой, ой, ой!» Тихо и с легкой ноткой паники говорит она, а щеки уже заливаются краской. «Я вынуждена вас покинуть, Алексей!» Быстро проговаривает Лера и спешно уходит, громко постукивая каблуками по каменной плитке. Эх, неудобно, конечно, получилось, но это вынужденный шаг. Да и потом открывшийся вид — это очень приятный бонус. Однако главное сейчас — это не пропустить момент и вовремя освежить того наглого парня. «Господин», — шепчет Федотов, про которого я совсем забываю. Настолько он тише воды и ниже травы. «А зачем вы так с барышней?» «Вынуждена», — отвечаю я. «Позже все объясню, не отвлекай меня». Тот наглый юнец уже реально размахивает руками и кричит. Сестра стойко сдерживает нападки и продолжает стоять на своем. Еще секунду, и больно будет не только Кате, но и честь рода может быть запятнана. Зачем она только пришла сюда без охраны? Концентрируюсь на воде и... Вдруг перед Катей появляется еще один парень, причем на нем точно такая же футболка, как на моей сестре. Неразборчивыми буквами, точно паутиной, написано «Нравы». Он не размахивает руками, но сразу выставляет ноги так, чтобы в случае чего можно было сразу ударить правой с большого размаха. «Извинись перед моей девушкой», — злобно говорит этот юный защитник. «Иначе я буду вынужден требовать сатисфакции». Парень, который кидался на Катю, что-то недовольно ворчит, но быстро теряет весь свой запал. В итоге он выдавливает из себя неловкое извинение, недовольно опускает голову и уходит, что-то ворча себе под нос. А я в этот момент улыбаюсь. И вовсе не потому, что наглец получает по заслугам. Просто я понимаю, что у моей сестры есть защитник помимо меня. Причем, судя по поведению, вполне себе достойный претендент, ведь он тоже из благородных. Сестра встречается со мной взглядом, как раз когда я довольно улыбаюсь. Она переводит взгляд вниз и замечает нехарактерное бурление для фонтана и быстро все понимает. А я не хочу вмешиваться в ее круг общения, а потому лишь одобрительно киваю. Она мне отвечает тем же, причем во взгляде читается не просто благодарность, а нечто вроде признания. Наконец-то одна из сестер поняла, что теперь у нее есть настоящий любящий брат. Ведь я очень заинтересован в том, чтобы у нее была хорошая партия. Ведь это отразится, в том числе и на роде Орловых. Еще раз окидываю ее взглядом и ухожу. Через несколько секунд часы на руке вибрируют, сообщая о сообщении, что приходит на телефон. Достаю его и читаю. «Спасибо. А я даже не знала, что ты здесь». Теперь, когда сестра в надежных руках и в безопасности, я возвращаюсь обратно. Эх, а жалко все-таки, что ту девушку пришлось заставить уйти таким способом. Появись она на 15 секунд позже, я бы сейчас уже вел ее под руку. Впрочем, есть семья, а есть однодневные интрижки. И никому в здравом уме даже в голову не придет, что эти вещи можно сравнивать по важности. На обратном пути замечаю среди кустов и клумб с пышными цветами одного неприятного парня, сына того самого Аркадия Витальевича Горшкова. Как раз на него у меня теперь есть обновленное досье. Аманда не так давно составила его. Что примечательно, она это сделала по моей просьбе уже после того, как я узнал от Лазаревой, что Горшков очень зол на того, кто перевербовал его бандитов. Артур Горшков, невысокий парень, но довольно широкий в плечах, уверенно шагает в мою сторону. Понимаю, что сейчас, возможно, что-то будет, а потому тихо велю Артему держаться подальше от меня и вмешиваться, только если прикажу. Кудрявые черные волосы Горшкова-младшего слегка развиваются на ветру. На подбородке у него виднеется розовый тонкий шрам, напоминающий формой разделившуюся молнию. Случайность или нет? Он ведь маг второго круга, как раз с аспектом молнии. Он улыбается самой безобидной улыбкой, но во взгляде читается угроза. Что ж, если Горшков-старший уже точит на меня зуб, то это будет интересное противостояние. Однако надо потом не забыть выяснить, кто слил ему информацию про меня. Что до Артура, то у него непонятный статус. Строго формально он простолюдин, конечно, но неформально сын личного дворянина. А значит, все-таки уже не такой простолюдин. Как минимум, есть потенциал для получения титула. Уже не говорю про довольно влиятельную фигуру отца за спиной и гвардию, которую ему разрешено содержать и использовать, пусть и с некоторыми ограничениями. Наконец, мы оказываемся рядом. Я ничего не говорю, иду прямо. А сам даже не думаю с ним здороваться. Скорее, смотрю свысока. И не потому, что я настоящий аристократ, а Артур нет. Просто в его прошлом, как и в жизни Горшкова-старшего, много темных дел и мутных схем. «Ты за это ответишь», — ворчит он, даже не стирая с лица миролюбивую улыбку, и пытается братануть меня плечом. «Отцу-уголовнику привет!» Держу курс прямо, хищно ухмыляясь. Не уворачиваюсь, просто иду как шел. Артур задевает меня плечом и с диким удивлением на лице понимает, что в этом обмене плечевыми ударами он мне точно не соперник. Я едва заметно дергаюсь, а он разворачивается почти на 90 градусов. Слышу за спиной змеиное шипение, но меня это мало заботит. Немного дальше, ближе к зоне барбекю, замечаю еще двух своих знакомых, что недовольно таращится на меня. Петр Гальдин и его вечный прихлебатель Емельян Жаров. Те самые молодые парни, которые пытались спровоцировать меня, чтобы я по обыкновению прошлого Алексея напился, а затем и устроил драку с тем, с кем заведомо бы проиграл. «Стукач!» Противно сморщив нос, бросает Петр Гальдин. «Хм, тюремный жаргон. Что-то на языке воров, убийц и насильников?» Наигранно, но профессионально изображая удивление. «Вот уж не думал, что доблестный род Гальдиных ассоциирует себя с криминальной субкультурой». «Ха!» Жаров невольно усмехается, но тут же меняется в лице, когда ловит на себе злобный взгляд друга. «Да как ты? Умолкни!» Обращая внимание на Емельяна, не больше, чем на назойливого комара. На презентации ты уже показал свою смелость. Поздно реабилитироваться». «Да ты, я...» Он теряется. «Зря ты это затеял». Гальдин смотрит мне в глаза, будто пытается их взорвать силой мысли. «Думаешь, если орден мужества получил, то теперь все можно?» «Хм». Расслабленно хмыкаю. «Да я и без медальки собирался приструнить одного обнаглевшего мажора-интригана. Понимаешь, о ком я? Или подсказать?» «Лучше не зли меня». Иван театрально пропускает эти слова сквозь щели в зубах. «А ты знаешь, что случилось с мышкой, которая рычала, как лев?» Я продолжаю эту игру и усмехаюсь. «Действительно, но что мне сейчас делает Иван? Максимум испортит прическу или помнет костюм». «У тебя есть одно слабое место», — скалится Гальдин. «Я знаю, что ты скрываешь свою реальную силу от имперского реестра». «Да ты что? Ну, заяви об этом в канцелярию. Только не забудь сказать, что один из ваших телохранителей вовсе не на первом круге маны. Кстати, не забудь упомянуть, что вы выставили его против наследника, который только недавно сформировал первый круг. Понимаешь, о чем я?» «Проваливай, убирайся!» Недовольно ворчит Гальдин, разворачивается сам и уходит. «Приятно было пообщаться». Игнорируя его уколы, все равно, что лай надоедливого щенка. Все Иван прекрасно понимает, но признавать просчет не хочет. Если Гальдина вдруг решатся заявить на меня в имперскую канцелярию, им придется признать, что они не были против, когда их родовой телохранитель с реальными, но скрытыми четырьмя кругами нанес удар по мне. А ведь тогда, по официальным данным, у меня был лишь один круг. Да, я в свободное время озаботился прохождением комиссии и сделал это. А не так давно подтвердил второй. Я ведь не могу с нуля скакануть сразу на пятый. «Эх, Алексей, думал, продолжите. Я так-то не прочь размяться с кем-то из этой сладкой парочки на дуэли». Звучит знакомый низкий бас неподалеку. Оборачиваюсь и вижу того здоровяка, которому на презентации сообщил про планы Гальдина. Ох, он тогда и устроил. По слухам знаю, что несколько телохранителей пострадали. А сам Иван Гальдин явно ударил в грязь лицом, ведь не на шутку перепугался. «Рад видеть вас в добром здравии, Михаил». Улыбаюсь я Обломову и протягиваю руку. Тут же делаю комплимент его прекрасной даме. Говорить нам особо не о чем, а потому рядом друг с другом мы не задержимся. Михаил Обломов лишь чуть кивает, придерживая свою модную шляпу, и напоминает, что в случае дуэли обязательно может стать моим напарником и взять одного из недругов на себя. «О, господин!» Федотов снова будто появляется из тени. «Много же у вас недоброжелателей. Надо из гвардии личную охрану сформировать». «Скажу, сделаешь. А пока ничего не нужно», — отвечаю ему. «Как скажете». Артем кивает и отходит от меня на несколько шагов. Наконец-то возвращаюсь к приятелям. А они уже идут ко мне навстречу, причем активные такие, нетерпеливые. Сергей делает шаг вперед и сообщает мне. «Где же ты был? Мы уже идем встречать гонщиков. Они вот-вот подъедут». Многие молодые дворяне бросают свои дела и развлечения, некоторые даже прерывают разговоры. Теперь почти все заинтересованные в нелегальных гонках стекаются с заднего двора к центральным воротам особняка. Людей много, суета и суматоха. Слуги и гвардейцы пытаются обходить благородных, чтобы не путаться под ногами. Толпа на одной из каменных тропинок получается густая. В нескольких шагах передо мной одна девушка-слуга так спешит с оливковым маслом в руках, что падает и разливает часть на гладкие камни, отчего они становятся скользкими и блестящими. «Аннушка!» — кричит на нее молодой дворянин. Но он не злится, как я сперва подумал, а наоборот, взволнованно помогает встать, и они уходят у нас с пути. Наконец-то мы выходим к парковке, и я вижу первую машину на горизонте, а затем и еще несколько, что будут участвовать в гонках. Теперь уже и мне не терпится их рассмотреть поближе. Глава третья. О, что-то новенькое. Илья едва не потирает руки от восторга. Под свист, довольные крики и гул веселящейся толпы на парковке, громко порыкивая мотором, останавливается черная спортивная машина-купе Ниигата Си-78, детище японского материкового автопрома. Она проносится по дороге как тень. Угловатые, но плавные линии кузова создают элегантные обтекаемые формы, Черная краска особенная. Она будто поглощает свет, оставляя лишь серебряно-синие отблески на острых гранях. Задний спойлер, словно крыло, указывает на истинное предназначение авто — не ездить, а летать. Двигатель урчит глухо, но так приятно, словно это музыкальный инструмент. Железный орган, работающий на жидком горючем. Дверь открывается бесшумно, из машины показывается девушка. Она в черном гоночном костюме и шлеме, который напрочь скрывает лицо. Лишь иногда виднеется точеная шея. Девушка приветственно взмахивает нам рукой, а затем обходит машину со всех сторон. Убедившись, что у нее гата в порядке, она начинает снимать номера. «Традиция такая. Заранее нельзя», — с умным видом поясняет мне Илья и поворачивается к Сергею. Наш любитель винтажной одежды передает мне трость, а кепку — Захару. «Не знаю, парни, как вы, но я, похоже, влюбился». Он едва не прыгает на месте. Может, пытается себя подбодрить, может, в диком восторге. «Ты бы сперва лицо ее посмотрел», — усмехается Илья. «Вдруг там тихий ужас?» Но Сергея уже не остановить. Он уверенным быстрым шагом направляется к таинственной гонщице, два раза оглядываясь на нас и демонстрируя жестами, что все окей. Наш друг подходит к девушке, когда она уже снимает передний номер. Поднявшись во весь рост, незнакомка вытягивает руку в перчатке к шее и быстро машет, мол, без вариантов, даже не пытайся. Сергей же это игнорирует и все-таки начинает знакомство. Тогда незнакомка раздраженно бросает номер в салон, а затем жестами, будто подметает двумя руками пыль с комода, настоятельно просит Сергея уйти прочь. А судя по его раздосадованному лицу, она еще и говорит ему что-то неприятное. «Хороша чертовка», — улыбается Захар, хотя за друга ему обидно. «Стерва какая-то», — ворчит Сергей. Он забирает свою древнюю трость и клетчатую кепку-восьмиклинку обратно. «Ух, я бы на нее поставил!» Причем Илья это говорит явно не про девушку, а про машину. И его можно понять. Японское авто впечатляет. Я же, имея некоторое понимание, серьезно говорю парням. «Ни черта вы не понимаете!» Дружелюбно улыбаясь. «Знакомиться надо после гонки, когда она займет призовое место, и желательно с букетом цветов». «Хм, а это идея», — задумывается Сергей. Глухой рокот, переходящий в рык, разрывает вечернюю тишину. На парковку вырываются другие гоночные машины. Первая — огненно-оранжевый стриж с широким спойлером и языками пламени по бокам. Резина визжит, когда водитель резко тормозит, слегка развернув корпус авто в контролируемом заносе. Следом за ним с турбинным воем подкатывает бирюзовая чайка. Ее низкий обвес едва не царапает асфальт, а выхлопы хлопают, как выстрелы. Водитель паркуется и глушит авто. Мотор нехотя затихает. Очередная машина въезжает на парковку с визгом покрышек. Это черный угловатый ТАЗ-кроссовер. Его кастомный глушитель издает хриплый бас, от которого дрожит в груди. После появляется серебристое авто от бренда «Берлинская автомобильная мануфактура». Бам крутится на месте, дым от горячей резины окутывает колеса, прежде чем она резко встает ровно, заняв свободное место. Затем приезжают другие различные авто, одна краше другой. Каждая будто пытается перекричать остальных. Парковка превращается в выставку. Стальные дорожные хищники, еще минуту назад рычащие и яростные, тихо нежатся под солнцем. «А где же наш Леня?» Илья разводит руками. «Обычно он не опаздывает». Сергей смотрит на часы. Мы ждем несколько минут, и вскоре, к счастью парней, на парковке показывается низкий спортивный автомобиль «Chevrolet Ramaca» от American Motors, широкий, будто прижатый к земле. Глянцевый желтый кузов так и манит взгляд, а широкие колеса, кажется, готовыми разорвать асфальт. Длинный капот, короткий багажник, силуэт еще одного покорителя дорог. Решетка радиатора оскалена, фары узкие, будто изучающие. Мне определенно нравится этот дерзкий «Chevrolet». Название у него только какое-то сложное, но ведь существует же. Дверь быстро открывается, и выходит тот самый Леня. Он тоже снимает номера, как и остальные. Затем спешно подходит к парням и первым делом говорит. «Простите, что опоздал». «Больше не опаздывай!» Грозно смотрит на него Захар. «Знакомься, Алексей», — говорит Илья. «Это наш водитель, Леня». «Леня, это наш друг Алексей Федорович Орлов». уточняет для парня Сергей. «Рад знакомству, Алексей Федорович», — почтительно кивает Леня. Судя по тому, какой он чувствует ответственность перед парнями, похоже, они сделали на него основную, самую большую ставку. Собственно, так и оказывается. Этой информацией позже со мной делится Илья. «Думаешь, чего мы его так ждали? Втроем на него такую сумму поставили, что вслух произносить не хочется. Ха!» Сергей, шагающий рядом, улыбается и добавляет. «Зря многие недооценивают Леню и его черволе. Стало быть, ему лучше вас не подводить?» Улыбаюсь я. Дружной толпой мы возвращаемся обратно на присадебную территорию. Как я понимаю, это тоже своеобразная традиция, имея в виду перекусить перед гонками. Рядом с самим поместьем уже установили огромное белое полотно, а рядом еще несколько. Напротив проекторы, удобные зрительские места. Подход у ребят серьезный, ведь нелегальную гонку будут транслировать на большой экран. Что интересно, съемка, судя по количеству дронов на траве и операторов с пультами, будет вестись с воздуха. Да уж, действительно впечатляющий размах развлечений у молодых дворян. Обратно приходится тоже возвращаться в тесной группе. Ползем как муравьи по этим узким каменным дорожкам. Вдруг Леня, о чем-то задумавшись, ступает ровно на те скользкие камни, которые до сих пор блестят из оливкового масла. Звучит громкий хруст и выкрик боли, едва не стон. Сергей спешит ему помочь подняться, вот только вовремя себя останавливает и недовольно хмурится. Мы с парнями быстро оказываемся рядом. Я смотрю на бедолагу Леню, на то, как он распластался, и на его неестественно выгнутую сломанную руку, открытый перелом. «Целителя сюда!» Вытянув руку вверх, повышаю голос. Иван Гальдин и Емельян Жаров шли рядом, когда все случилось. Они слышали хруст, они видели гонщика со сломанной рукой. А еще не знали, что именно на него поставили дружки Орлова. Если Леня не выступит, то в таком случае ставка будет считаться проигрышной автоматически. Жаров хлопает глазами и хочет идти дальше. Как вдруг Иван, что всегда выгодно отличался на фоне друга более подвижным и гибким умом, понимает, как ситуацию можно дожать и обернуть на пользу себе. «Найди быстро Мишина и сделай так, чтобы он не применил дар». Несколько секунд Емельян откровенно ничего не понимал, но потом, будто в голове что-то переключилось, он сообразил и поспешил к парню, у которого два круга — единственная способность целить. Иван тем временем нашел свою давнюю знакомую по имени Елена. Когда-то он подкатывал к этой дочери купца, но она ему отказала. А еще так удачно сложилось, что девушка была одним из двух целителей на все вечеринки в честь нелегальных гонок. Более того, ее богатый отец был тесно связан с отцом Ивана Гальдина различными деловыми соглашениями и прочими делами, которые не выносят на свет. Разумеется, Петр Валерьевич легко мог надавить на отца Елены, и Иван об этом хорошо знал. «Стой!» Он схватил целительницу за запястье. «Не вздумай его лечить, иначе у твоего отца будут большие проблемы». «Но как? У него же открытый перелом!» Возмутилась Елена. «Я сказал, не вмешивайся!» Иван злобно оскалился и больно сжал запястье хрупкой девушки. «Не буду, отпусти!» С затравленным печальным взглядом попросила она. Иван молча отпустил девушку и вскоре встретился взглядом с Емельяном. По его довольной, но весьма глупой улыбке, младший Гальдин понял, что все удалось провернуть даже быстрее, чем он планировал. Больше целителей на мероприятии нет, ведь формат дуэли не предусмотрен регламентом. «Неужели нет ни одного целителя?» — возмущается Илья, едва не хватаясь за голову. Он наверняка переживает не из-за денег, а из-за того, что просто не сможет насладиться гонкой, в организацию которой столько усилий приложил лично. «Саша, помоги ему!» Глядя на кого-то из парней, просит Захар. «Простите, парни, род запрещает мне использовать дар по своей прихоти». «Зараза!» — ворчит Сергей, ведь все мы понимаем, что это лишь отмазка. «Это надо же такому случиться!» — соглашается Илья. «Что, парни, плакали ваши денежки?» Этот противный голос может принадлежать только одному существу. Оборачиваюсь и вижу лишь довольную ухмылку на лице Ивана Гальдина. Ее хочется поскорее стереть кулаком, Но у нас здесь не вечер гопников в подворотне, а потому сдерживаю себя. Тем более я уже придумал одно довольно рискованное и сомнительное решение. «Дамы и господа!»